15 марта 1915 года. Неожиданно пришла беда. Получила письмо от сестры. Она пишет: «Нашу мать хотят вырвать из семьи и отправить в далекую ссылку. Не могу себе представить ее на чужбине совсем одну. Она ведь уже старая, нуждается в уходе и заботах. Какая жестокая и непонятная вещь — война. Все приносится в жертву чудовищу Молоху. Вспомнили вдруг, что мать наша германская подданная, она, родившаяся в России, и хотят заставить ее покинуть Киев, где она прожила десятки лет. Мы все убиты горем. Такая же участь грозит московской сестре. Сослали ее мужа. Ее с детьми пока оставили, но каждый момент могут выслать. Виделась вчера с Марьей Аркадьевной. Она советует обратиться к Григорию Распутину, с которым знакома. Он должен на днях приехать в Москву. Остановится у ее знакомых, Решетниковых. Я много слышала о нем. Говорят, он управляет Россией. Все зависит от него. Все судьбы государства российского в его руках. Без его ведома не решается ни один государственный вопрос. Как это странно! Какая-то сказочная судьба! Ведь он простой, невежественный мужик. Ничего не понимаю. В чем его сила? Он необыкновенный, — говорит моя знакомая, — и всемогущий. Ну что ж, пусть познакомит. Если даже ничего не выйдет, любопытно взглянуть на него. 25 марта. Ну и день сегодня был. С утра Марья Аркадьевна позвонила мне по телефону. У меня Распутин. Приезжайте завтракать. В 12 я уже была у нее. Когда я вошла, все сидели за роскошно сервированным столом. Распутина я узнала сразу. По рассказам я имела представление о нем. Он был в белой шелковой вышитой рубашке на выпуск, темная борода, удивленное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. Они поразили меня. Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать. Так настойчиво, проницательно смотрит, что даже как-то не по себе делается. Меня усадили рядом. Он пристально и внимательно поглядывал на меня. Потом вдруг, без всяких предисловий, протянул стакан с красным вином и сказал: «Пей». Я уже и раньше обратила внимание, что он всем, и старым, и молодым, говорит «ты», но все-таки, когда он обратился ко мне, я удивилась. Как это странно прозвучало — «пей». Но дальше пришлось еще больше изумляться. — «Возьми карандаш и пиши», — командовал он. Право, я не шучу, он так и сказал, привык, очевидно, распоряжаться. Ко мне потянулось несколько рук с карандашами и листочками бумаги. Ничего не понимая, я машинально взяла в руки карандаш. — «Пиши». Я стала писать. — «Радуйся простоте, горе метущимся и злым, им солнце не греет. Прости меня, Господи, я грешная, я земная, и любовь моя земная. Господи, творяй чудеса, смири нас. Мы твои, велика любовь твоя за нас, не гневайся на нас. Пошли смирение душе моей и радость любви благодатной. Спаси и помоги мне, Господи». Все почтительно слушали, пока он диктовал. Одна пожилая дама, с благоговением глядевшая на Распутина, шепнула мне: «Вы счастливая! Он вас сразу отметил и возлюбил!» — «Это ты возьми и читай, сердцем читай», — сказал он. Потом стал разговаривать с другими. Заговорили о войне. «Эх, кабы не пырнули меня, не бывать бы войне! Не допустил бы я государя! Он меня вот как слушается! Я бы не позволил воевать! На что нам война? Еще что будет-то?» После завтрака перешли в другую комнату. «Играй по улице мостовой, Внезапно, без всякой связи с предыдущим, скомандовал он. Одна из барынь села к роялю и заиграла. Он встал, начал в такт покачиваться и притоптывать ногами в мягких сапогах. Потом вдруг пустился в пляс. Танцевал он неожиданно легко и плавно, как перышко носился по комнате, приседая и выбивая дробь ногами, приближался к дамам, выманивая из их круга партнершу. Одна из дам не выдержала и с платочком выплыла ему навстречу. Кажется, никто не был удивлен. Как будто этот пляс среди бела дня был самым обычным делом. — Ну, довольно! — вдруг оборвал он и опять неожиданно обратился ко мне. — А ты что же, по делу пришла? — Ну, пойдем, говори, что надоть, милуша! Он удалился со мной в соседнюю комнату. Я изложила ему свое дело. Он задумался, потом сказал, — Твое дело трудное. Сейчас и заикнуться о немцах нельзя. — Но я поговорю с ею. Это слово он произнес после паузы с особенным ударением. — А она с им потолкует. Оно, может, и выгорит. А ты должна ко мне приехать в Питер. Там и узнаешь. В передней, прощаясь с Марьей Аркадьевной, я просила ее приехать ко мне. — А ты что ж меня не зовешь? — Я приеду. — Конечно, приезжайте. Я не звала, думала, вы очень заняты. Приезжайте к завтраку. Буду ждать вас завтра. — Ладно, побываем у московской барыньки. Он говорил сильно на «о» — «московской», протяжный и певуч. Со странным чувством шла я домой. Так вот он какой, властелин России в шелковой косоворотке. Чувство недоумения еще усилилось. В ушах звучали забористые звуки по улице мостовой. Мелькала бородатая фигура, развивались кисти голубого пояса, четко и дробно выбивали такт ноги в мягких сапогах из чудесной кожи какого-то особенного фасона, глубоко сидящие глаза настойчиво вонзались в меня, и я не знала, что думать. 26 марта. Я очень устала за день, но непременно решила все записывать. Мое неожиданное знакомство с Распутиным так необычно. Мне хочется на страничках дневника хотя кратко все записать. Утром меня разбудил телефон. Беру трубку, слышу заразительный смех Марьи Аркадьевны. Распутин ночевал у меня на квартире и с утра волнуется, собирается к вам. Он пришел ко мне просить духовитой помады. Помады! Знаете, как он на «о»? Духовитой! И ножниц для ногтей. На мой вопрос «зачем?» говорит, «а мы ж едем к чернявой красотке». Заливается в телефон Марья Аркадьевна смехом. Теперь вы у него просите все, что вам надо, все сделает, пользуйтесь. Я спешно пригласила своих близких знакомых, которым, как и мне, хотелось взглянуть на эту странную знаменитость. К часу он явился в малиновой шелковой косоворотке, веселый, благодушный, много разговаривал, перескакивая с одной темы на другую, так же, как вчера. Какой-нибудь эпизод из жизни, потом духовное изречение, не имеющее никакого отношения к предыдущему, и вдруг вопрос к кому-нибудь из присутствовавших, иногда, кажется, и не смотрит на кого-нибудь, и внимания не обращает, а потом неожиданно уставится и скажет «Знаю, о чем думаешь, милой!» И, кажется, всегда верно угадывает. Говорил много о Сибири, о своей семье и деревенском хозяйстве. Вот какие руки! Это все от тяжелой работы. Нелегка она, наша крестьянская работа. Странно как-то звучали эти слова за столом, заставленным хрусталем и серебром. В голосе его чувствовалось самодовольство. Он во все стороны поворачивал узловатую руку со вздувшимися жилами. В это время стали звонить по телефону. Кто-то просил Распутина немедленно приехать на званый обед с цыганами, которые устраивали для него богатые сибирские купцы. Марья Аркадьевна заволновалась. — Ты обещал поехать. Нас ждут, — говорила она. — Никуда я не поеду. Мне и здесь хорошо с дамочками. Скажи, что не поеду. Марья Аркадьевна так волновалась, что у нее выступили красные пятна на лице. Так нельзя, немыслимо. Для тебя люди устраивают пиршество, цыган пригласили, все собрались, ждут, а ты не поедешь, ты же обещал, надо ехать. Но он настойчиво повторял: «Скажи, что не поеду. Мне вот надо всем на память словечко оставить. Давайте бумагу». Марья Аркадьевна вызвала меня в другую комнату и умоляла помочь уговорить его, так как она дала слово привести его. Мы все начали просить его поехать и, наконец, уговорили. — Ну, ладно, поеду. А только мне и здесь хорошо. — Ну, дамочки, берите на память. Он роздал нам листы слов. Мне он написал: — Не избегай любви, она мать тебе. Одной даме: — Господь любит чистых сердцем. Моей горничной Груши, которая с жадным любопытством смотрела на него: «Бог труды любит, а честность твоя всем известна». В передней ему подали роскошную шубу с бобровым воротником и бобровую шапку. — Какая у тебя шуба хорошая! — сказала одна из дам. — А это мне мои дантисты подарили. Известный процесс евреев-дантистов, обвинявшихся в том, что они приобрели фиктивные дипломы зубных врачей для права жительства в столицах. Они были осуждены, но по ходатайству Распутина Николай II аннулировал приговор. Он расцеловался со всеми нами. Это тоже его обычная манера при встрече и прощании. 27 марта. Марья Аркадьевна телефонировала, что Распутин уезжает в Петербург и просит меня проводить его на вокзал. Когда я приехала, он стоял у вагона первого класса, окруженный дамами. Его узнали в публике, и вокруг останавливались люди, с любопытством разглядывая его. Мне было неловко подойти к нему, расталкивая толпу под перекрестным огнем любопытных и насмешливых глаз. Да, известностью он пользуется широкой. К моему крайному смущению он обнял меня. — Приезжай ко мне в Питер, Франтик. Я забыла, кажется, сказать, что он прозвал меня Франтик, переделав мое отчество. — Все для тебя сделаю. Только приезжай, помни, если не приедешь, ничего не будет. Он расцеловался со всеми провожающими и уехал. Что выйдет из этого знакомства? Будет ли толк для моего дела? Посмотрим, конечно, но во всяком случае я не жалею, что познакомилась.